— засмеялась она. Я сидела на земле и дрожала. «Как ты можешь так клеветать на меня? Побойся Аллаха, Абла, ведь я еще ребенок!» И слезы ручьем хлынули у меня из глаз. В эту ночь у меня начался сильный жар. Я никак не могла заснуть, бредила, металась по кровати, точно рыба, попавшая в сеть. К счастью, ночи были короткие. До самого рассвета Межгян не отходила от меня. Я испытывала к себе отвращение, смешанное с непреодолимым страхом. Казалось, во мне что-то изменилось. Я без конца всхлипывала, прижимаясь к Межгян, и повторяла, как капризный ребенок: «Зачем ты так сказала, Абла?» Межгян отмалчивалась, видимо, боялась подвергнуться новому нападению. Она положила мою голову к себе на колени, гладила волосы, стараясь успокоить меня. Но под утро Межгян так разнервничалась, что не выдержала, взбунтовалась и как следует пробрала меня. Сумасшедшая! Разве любить стыдно? Светопреставление-то не случилось? И если в будущем ничего не произойдет, вы поженитесь, вот и все. А теперь спи. Я рядом. Мне твое хныканье надоело. И тут-то я спасовала. У меня уже не было сил сопротивляться такому неожиданному натиску. Я сдалась, как коза из детской сказки, которая всю ночь в горах сражалась с волком, но под утро все-таки угодила ему в пасть. Уже сквозь сон я услышала, как Межгян опять повторила ласковым голосом: «Наверное, и он к тебе неравнодушен». Но у меня уже не было сил возмущаться. Я уснула. На следующий день нас пригласили в усадьбу одного из местных богачей. Кажется, за всю свою жизнь я еще никогда так не веселилась и в то же время никогда так не безумствовала, как в этот день. Предоставив тетке и Межгян сплетничать у бассейна со взрослыми, я во главе младших обитателей усадьбы, как угорелая, носилась по саду, сметая все на своем пути. Я не побоялась даже попробовать вскарабкаться, правда, безуспешно, на неоседланную лошадь. Когда я попадалась на глаза тетки и Межгян, они делали мне отчаянные знаки. Я прекрасно понимала, что они хотят сказать, но притворялась, будто до меня не доходит смысл этих жестов, и вновь исчезала среди деревьев. Конечно, неприлично здоровой, как кобыла, деликатное и любимое выражение моих теток, 15-летней девицы, проказничать среди слуг и работников усадьбы, носиться растрепанной, с непокрытой головой, с оголенными ногами. Я это и сама хорошо понимала, но никак не могла заставить себя внять голосу разума. Улучив момент, когда Межгян осталась одна, я схватила ее за руку. «Неужто тебе интересно с этими манерными, как армянская невеста, барышнями? Пойдем, поиграем с нами». Межгян даже рассердилась. «Ты меня всю ночь терзала до утра. Удивительное существо, прямо чудовище какое-то. В каком ты состоянии была этой ночью, Фериде? 2 часов не поспала, вскочила, ни свет ни заря. Неужели ты не чувствуешь ни капли усталости? Щеки румяные, глаза блестят. Посмотри, на кого я похожа». Бедная Межгян действительно плохо выглядела. От бессонницы лицо ее вплоть до белков глаз было воскового цвета. «А я не помню, что было ночью», — ответила я и снова убежала. Под вечер мы возвращались домой пешком. Наш экипаж где-то задержался. По-моему, это было гораздо приятнее, да и имение находилось недалеко от нашего особняка. Тетушка Айше и 2 соседки ее возраста плелись позади. Я и Межгян, которая, наконец, решила немного оживиться, ушли далеко вперед. По одну сторону дороги тянулись сады, огороженные плетнями, и изредка попадались полуразвалившиеся стены когда-то стоявших здесь домов. По другую простиралось безнадежно пустынное море, без парусов, без дымков, дышавшее молчаливым отчаянием. В садах уже хозяйничала поздняя осень. Зелень, обвивающая плетни и заборы, поблекла. Изредка попадались увядшие полевые цветы. На пыльную дорогу ложились дрожащие тени чахлых грабов, выстроившихся вдоль обочины. С ветвей уже слетали первые листья. А вдали, в глубине запущенных садов, горели красноватыми пятнами заросли ежевики. Без сомнения, Аллах создал эту ягоду для того, чтобы мои тезки, Челыкушу, лакомились ею. Поэтому я, поворачиваясь спиной к тоскующему морю, хватаю Мюжгян за руку и тащу ее туда, к багряным кустам. Наши спутницы уже поравнялись с нами, но пока они черепашьим шагом дойдут до угла, мы 100 раз успеем добежать до кустов. Мюжгян столь медлительна и неповоротлива, что не только меня, человека нетерпеливого, кого хочешь, сведет с ума. Когда мы плетемся по полю, каблуки у нее подворачиваются. Она боится наколоть соломой ноги, нерешительно топчется на месте, прежде чем перепрыгнуть через узкую канавку. Неожиданно на нас выскакивает собака. Собачонка такая, что поместится в редикюле Мюжгян. Но Абла уже готова бежать, звать на помощь. И, наконец, кроме всего прочего, она боится есть ежевику. «Захвораешь, живот заболит!» — кричит она, вырывая у меня ягоду из рук. Приходится с ней немного повздорить. Из-за нашей возни ежевика мнется, прилипает к лицу, оставляет пятна на моей белой матроске, широкий воротник, который украшен 2 серебряными якорями. Я думала, что мы 100 раз успеем полакомиться ягодами, пока взрослые дойдут до угла. Но они уже достигли поворота, а мы все боремся с Мюжгян из-за ежевики. Очевидно, они беспокоятся и поэтому не сворачивают, смотрят в нашу сторону. Рядом с ними какой-то мужчина. «Интересно, кто же это?» — спрашивает Мюжгян. «Кто, может быть?» — ответила я. «Какой-нибудь прохожий или крестьянин? Не думаю. Откровенно говоря, я тоже сомневаюсь. В вечерних сумерках, да еще под тенью деревьев, росших у дороги, невозможно было различить черты лица незнакомца. Вдруг мужчина замахал нам рукой, отделился от группы женщин и направился в нашу сторону. Мы растерялись». «Странно», — сказала Мюжгян. «Очевидно, это кто-нибудь из знакомых». И тут же взволнованно добавила: «Ах, Фериде, это, кажется, Камран». «Не может быть. Что ему тут делать? Клянусь Аллахом, это он самый». Мюжгян побежала навстречу. Я же, напротив, пошла еще медленнее, чувствуя, как у меня перехватывает дыхание и подгибаются ноги. У дороги я остановилась, поставила ногу на большой камень, нагнулась, развязала шнурок ботинка и принялась снова медленно его завязывать. Когда мы очутились с Кемраном лицом к лицу, я была уже спокойна и даже чуть-чуть насмешлива. «Удивительно, вы здесь? Как это вы отважились совершить столь длительное путешествие?» Он ничего не ответил. Лишь робко улыбаясь, смотрел мне в лицо, словно стоял перед чужим человеком. Затем протянул мне руку. Я быстро отдернула свою и спрятала за спину. «Мы с Мюжгян Аблой устроили себе ежевичный банкет. У меня руки липкие, да и пыль к ним пристала. Как тетушки, как Неджмие. Они целуют тебя, Фериде. Мерси». «Как ты загорела, Фериде! Вся в пятнах. Это от солнца». Тут вмешалась Мюжгян. «Ты сам в пятнах, Кемран». Я не выдержала. «Кто знает, может, он без зонтика гулял в лунные ночи». Мы рассмеялись и пошли.